Книга четвертая. Выживание. Среда, 28 ноября 1984 года. Предыдущим вечером Петти не смогла заставить себя есть козлятину. Сегодня она отказалась есть ее на завтрак. «Я не могу есть ничего из того, что когда-то было живым», — говорила она. Анни, готовившая бульон для Джонатана, заметила: «Но ты же ешь рыбу, которую ловишь». Петти на секунду задумалась, затем сказала: «Рыба — это совсем другое. Ты не видишь их предсмертной агонии, поскольку это происходит под водой. И когда ты бросаешь рыбу на землю, ты настолько возбуждена тем, что ее поймала, что никогда не задумываешься об этой рыбе, о том, как в предсмертной агонии она глотает ртом воздух. Я 2 часа билась над тем, чтобы приготовить этого козла», — проворчала Сильвана. — «Ты обязательно должна поесть, чтобы хорошо работать». — «Эта работа уже почти сделана», — сказала Кэрри. — «Мы должны закончить плод к ужину». И опять возник этот спор. — «Нам нужно уматывать отсюда как можно быстрее, этим же вечером», — настойчиво заявила Сьюзи. — «Джонатан говорил, что нам нужно уплыть не позднее 28-го», — согласилась Кэрри. — «И сегодня как раз этот день». «У Джонатана температура сейчас 40 градусов, и он не может двигаться», — решительно сказала Анни. «Не думаю, что это малярия, но наверняка лихорадка. Сейчас он поправляется. Нельзя ли нам подождать еще чуть-чуть?» «Он велел нам придерживаться плана», — настаивала Кэрри. «И я за это. Мы могли бы взять его с собой. Можно было бы привязать его к палубе. Возможно, что через пару дней мы могли бы положить его в больницу, если, конечно, мы двинемся в путь». «Ему нельзя двигаться», — твердо заявила Анни. «Он может умереть от лучей солнца». «Мы укроем его навесом из полотна», — предложила Кэрри. Она осмотрела эту группу, сидевшую на корточках у костра, и решительно сказала: «Я намерена доставить его в безопасное место. Кто хочет, может отправляться со мной. Кто хочет оставаться, может гнить здесь». Все понимали, что если они не покинут этот остров к вечеру, у них не будет никаких шансов выбраться отсюда до начала сезона дождей. «Предположим, что сезон дождей запоздает», — спросила Петти. «Предположим, что не запоздает, и этот плод смоет в открытое море», — ответила ей Кэрри. «Безумие думать, что мы сможем выжить на этом плоту, пока Джонатан болен. Мы ничего не смыслим в навигации и еще меньше знаем о море». Они продолжали высказывать доводы за и против того, чтобы покинуть остров, пока в конце концов не было решено, что надо закончить строительство плота, а затем решать голосованием. Со значительным опережением графика незадолго до полудня последний кусок сплетенной виноградной лозы был привязан к поперечным балкам. Вспотевшие, но торжествующие женщины, отступив назад, смотрели на этот плот почти со страхом. Они все еще не могли поверить в то, что своими руками доделали эту громадину. Петти расплакалась. «Мы сделали это!» «Пошли!» — крикнула Кэрри и закружила Сьюзи. Обе они смеялись от удовольствия. Сильвана побежала сообщить об этом Анне, которая находилась на наблюдательном дереве. Анни, как всегда упрямая, отозвалась сверху: «Я собираюсь остаться здесь с Джонатаном. Если вы доберетесь до земли, сможете послать за нами спасательный самолет». Обе женщины понимали, что она имела в виду, говоря: «Если вы доберетесь до земли». Сильвана крикнула ей: «Я тоже не уеду, пока Джонатан не поправится настолько, чтобы встать у руля этого плота». Они спорили весь обед и после него, когда отдыхали в тени. Неожиданно, после стольких дней тяжелого труда, у них до самого захода солнца не оказалось работы, которую надо было обязательно делать. Они могли отдыхать, могли плавать, могли ссориться. Никто не предлагал голосовать, как они решили ранее. Кэрри и Сьюзи лежали в тени эвкалипта и спорили с Петти, которая не могла для себя решить, оставаться ли ей с Сильваной и Анни, или же отправиться вместе с Кэрри и Сьюзи. Хотя небо было облачным, жара была изнурительной, и за последние дни не ощущалось ни дуновения ветра. Деревья стояли в молчании, Ты знаешь, у нас будет гораздо больше шансов, если нас будет не двое, а трое, — сказала Кэрри. И у нас будет достаточно продуктов на шестерых. Я просто не могу решиться, — печально сказала Петти. Мы отправимся для того, чтобы спасти остальных, а также самих себя, — напомнила ей Сьюзи. Вдруг Петти приподняла голову. — Слышите? Что-то не так. Что-то странное. Я ничего не слышу, кроме цикад, — отозвалась Сьюзи. Я их и имею в виду, — сказала Петти. Сейчас всего 2 часа дня, а они обычно начинают петь не раньше, чем за полчаса до захода солнца. Значит, они исполняют дневной концерт сейчас, вместо того, чтобы ждать до 5:30, — предположила Сьюзи. Почему бы нам просто не проголосовать, остаемся ли мы или отплываем? Потому что из нас только двое хотят плыть. Мы проиграем, если будем голосовать, — сказала Кэрри. Но мне наплевать. Я умотаю отсюда при первой же возможности, даже если придется отправиться одной. Я пойду с тобой, — твердо сказала Сьюзи. И мы должны проголосовать самое позднее в 4:30. Тогда нам останется лишь 1.5 часа до заката на то, чтобы спустить плот на воду и загрузить его. Я не... Черт побери, я не могу решиться. Мы не знаем, что делать, если отправимся морем. Джонатан уже объяснил нам, что делать, — сказала Кэрри. Нам нужно идти на веслах 2 мили на запад, пока мы не обнаружим течение. Сейчас мы находимся почти на южном мысе Пауэ, поэтому нас должно вынести выше него. Затем мы повернем вокруг мыса на восток в направлении Пулау-Сударс и на Айраен-Джайя. Оглянувшись на джунгли за своей спиной, Петти нахмурилась. Не могу понять, почему цикады подняли такой шум. А когда мы увидим землю, то начнем грести к ней, как сумасшедшие, — продолжила Кэрри. Конечно, мы не разбираемся в картах Джонатана, но это не имеет большого значения. Петти полуобернулась и снова вгляделась в деревья. Что-то странное с этими джунглями. Наконец-то стало попрохладнее, — сказала Сьюзи. На этом все. Тебе лучше вернуться на наблюдательное дерево. А вам, ребята, надо отдохнуть. Если вы поплывете, вам это не помешает. Другие две женщины обратили внимание на то, что она не сказала «нам это не помешает». Со времени болезни Джонатана эти женщины стали халатнее относиться к обязанности круглосуточно выставлять охрану. Каким-то образом сейчас они чувствовали себя в своем лагере в безопасности. Они знали здесь каждый дюйм, и это утешало. По мере того, как Петти влезала на дерево, джунгли оживали, наполнялись звуками. Этого не случалось с тех пор, как женщины оказались на этом острове. Обычно днем было тихо, особенно в полуденный зной. Устроившись на дереве, Петти с удовольствием подставила лицо легкому дуновению ветерка, потянувшего с моря. Она задумалась о том, что же так обеспокоило ее. К 3:30 этого же дня ветер усилился. Кроме Петти, все уставшие женщины спали. Все понимали, что отплывать с острова после захода солнца будет слишком поздно, и им придется застрять на нем на следующие 3 месяца. Анни проснулась, протерла глаза и засеменила к небольшой полянке в лесу, на которой она любила молиться. Сильвана и Сьюзи тоже встали и решили окунуться в заливе рядом с водопадом. Петти зевнула, потом пролезла под навес и омыла грудь и лицо Джонатана холодной водой. Белое небо сначала посерело, потом приобрело зловещий серебристо-лиловый цвет. Вода в заливе покрылась барашками, зашелестели деревья, ветер задул еще сильнее. Сильвана, которая вылезла из воды и сидела сейчас на мокрых камнях, взглянула на небо. — Ты не думаешь, что, возможно... На лицо ее упала капля воды, и она вытерла ее? После этого еще 3 капли попали на руку. Сильвана посмотрела на облачное небо, потом на лагуну. Вода приобрела нежный зеленовато-молочный цвет. Затем прямо у нее на глазах поверхность воды покрылась крошечными волнами, весь залив, казалось, задрожал, а затем стал гладким, как стекло. Сильвана услышала шипение, которое становилось все громче и громче. Над поверхностью моря появилась дымка, и вдруг с небес хлынула вода, как будто из опрокинутого ведра. Секунду-другую Сильвана чувствовала себя парализованной, она промокла насквозь, оцепенела, а потом закричала: «Сьюзи, вылезай из воды! Это сезон дождей! Он начался раньше!» Сьюзи пыталась крикнуть Сильване, но шум дождя был слишком силен, чтобы та могла ее услышать. Напор воды был такой, как если бы они стояли под струей пожарного бронзбойта. Они могли лишь ловить ртом воздух. Защищая одной рукой лицо, Сильвана в своем запачканном грязью, черном кружевном лифчике и порванных трусиках вытащила голую Сьюзи из воды. Они схватили свою одежду и побежали, потому что дождь хлестал так сильно, что и думать нельзя было остановиться и одеться. Помогая друг другу, они начали карабкаться по крутой тропинке, которая вдруг превратилась в скользкое месиво. Они скатывались вниз, соскальзывали и падали, но, наконец, все-таки добрались до вершины. Сильвана посмотрела в сторону моря. Не видно было ни океана, ни пляжа. Видимость была нулевая. Промокнув насквозь и все в грязи, обе женщины, пошатываясь, влезли в хижину. Петти, которую едва не смыло с наблюдательного дерева, встретила их пронзительным криком: «Думаю, что теперь одно решение можно уже не принимать».